Глава 4. Диана. Я провела рукой по распущенным прядям волос, которые щекотали мою щеку, развиваясь от дуновения океанского бриза. Надевать каблуки на пляж было ужасной идеей. Мои ноги тонули в песке. Судя по отсутствию звуков, поблизости не было ни птиц, ни смертных. Единственное, что нарушало вечернюю тишину — плеск волн. Солнце, огненный зверь, озарило облака розово-желтым сиянием. Я взглянула на него сквозь солнцезащитные очки. Солнечный свет вызывал у меня головную боль. С наступлением ночи ветер стал немного прохладнее, и в это мгновение я почувствовала ее зов. Я закрыла глаза. Знакомый голос шептал прямо в моем сознании, и я крепче обхватила руками урну. Как насчет поездки на острова Песчаного Солнца? Когда я жила там, то нашла чудесный уединенный пляж. Там такие прекрасные скалы, с которых можно нырять прямо в воду. Мы с тобой не были на пляже по меньшей мере лет 30. Я даже не буду звать Рика. Пусть это будет веселая, расслабляющая, сестринская поездка. Давай проведем там наш первый отпуск. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Ее голос затих, и мои глаза резко распахнулись. Пальцы впились в крышку урны. «Это нельзя назвать отпуском». Но именно сюда ты мечтала поехать. «Лучше поздно, чем никогда», — сказала я, взглянув на черно-золотую урну в своих руках. Камилла нашла подходящую емкость, и я собрала в нее прах. Нужно было провести ритуал Хавлузина. Этому нас научили мать и отец. В нашей культуре он был обязателен. Только так можно было упокоить душу за пределами звезд, хотя теперь я не знала, во что верить. Я стояла здесь и развеивала ее прах по ветру. Рай казался мне шуткой. Наши родители учили нас, что тело всего лишь сосуд. Самое главное — душа. Уходит, и остается лишь оболочка. Возможно, именно поэтому я так себя чувствую. Неужели теперь я всего лишь оболочка? Казалось, будто на мою грудь навалилась груда камней. Не было ни движения, ни жизни, больше ничего. Я знала, что должна плакать и кричать, но у меня не получалось. «Я была нужна тебе». А меня не было рядом. Я думала только о... Горло сдавило, когда я представила его лицо. Самкиэль. Чувство, охватившее меня, заставило перевернуться все мое нутро. Я оттолкнула его, закрыла на замок в своем разуме и сердце. Мне следовало сбежать с тобой. Мы могли бы спрятаться, оставив их воевать друг с другом из-за этой дурацкой книги. Мне очень жаль, Габс. Я остановилась, подбирая подходящие слова. Мои пальцы коснулись крышки урны. Безжалостные волны бились о берег, нарушая тишину ритмичными всплесками. Знаешь, я думала об этом. Возможно, было бы лучше, если бы мы... умерли тогда, в Иории. Мне следовало просто остаться с тобой до самого конца, вместо того, чтобы умолять первого попавшегося бога тебя спасти. Тогда Дрейк не нашел бы нас, и мы бы не встретили Кадена. Мои губы скривились. В голове мелькали воспоминания того дня. Мерка. Мое имя при рождении. Габби звали Эйн, а Эория была нашим настоящим домом, где мы жили в мире и спокойствии. «Иди за мной». Он наклонил голову в сторону лоскута ткани, который заменял нам дверь. Он нес ее на руках, как будто она ничего не весила. Каким же сильным был этот странный человек! Я сглотнула и кивнула, послушно следуя за ним. «Пока Эйн у него, я буду делать все, что он скажет, и пойду за ним куда угодно». Я вышла из дома. Мои ноги ступали по земле едва слышно. Он не проверял, иду ли я следом, двигаясь бесшумно и быстро, словно по воздуху. Мы проходили мимо многочисленных пустых домов. Половина деревни погибла в то самое мгновение, когда на нас упали куски неба. Все знали, что приближается что-то плохое, но мои родители не слушали. Они не верили в опасность. Теперь, слыша жуткий кашель Эйн, я жалела, что недостаточно старалась их убедить. «Куда ты нас ведешь?» — спросила я. Голос явно выдавал мой испуг. Он повернулся, одарив меня легкой улыбкой. «У меня есть друг, который может помочь». Я снова кивнула, стараясь избежать его взгляда. Его глаза казались кусочками расплавленного золота и сияли неестественно ярким светом. Темные кудри, обрамляющие его лицо, делали его поистине великолепным. Его кожа была того же оттенка, что и у нас, Сейн. Я никогда не встречала человека, похожего на него. Возможно, он тоже был из другого мира. Незнакомец удивительно походил на крылатых ангелов, изображение которых мне показывала мама. Она рассказывала мне истории о том, как они сильны и могущественны. Этот человек казался именно таким. Он без труда нес мою сестру. Нельзя сказать, что хотя бы одна из нас много весила. Несколько недель назад у нас закончилась еда, и мы жили за счет случайных пайков, которые мне удавалось найти. Я отдавала Эйн большую часть, даже когда она злилась и отказывалась. Я обещала маме и папе, что позабочусь о ней. Она была моей младшей сестрой. Я бы не позволила ей голодать. Я смотрела на его темные кудри, пока мы шли по направлению к заброшенной части города. Когда он остановился перед разрушенным храмом, меня охватило беспокойство. Он начал спускаться по старой каменной лестнице, по обе стороны которой располагались изувеченные и едва узнаваемые статуи. Я проглотила ком в горле. «Мы не можем здесь находиться. Храм закрыт, потому что потолок может обвалиться». «Здесь небезопасно! Нас может раздавить камнями!» Он повернулся и посмотрел на меня, как на сумасшедшую. «Жди здесь. Мне нужно с ними поговорить. Я за тобой вернусь». Я ахнула. «С ними? Сколько их?» «Просто подожди!» Он улыбнулся, словно услышал мое бешеное сердцебиение и попытался успокоить мои страхи. «Ты не понесешь мою сестру, бог знает куда, без меня!» Я подошла ближе, глядя то на него, то на зияющую темную дыру в земле. При необходимости я была готова с ним драться, даже зная, что не смогу победить. Его мускулы отчетливо виднелись сквозь тонкую одежду. Необычная ткань окутывала все его тело, в точности облегая его силуэт. Должно быть, он заметил выражение моего лица, потому что снова успокаивающе улыбнулся. «Послушай, я ценю твое желание помочь, но она...» Я указала на сестру, которая откинула голову в сторону и снова закашлялась. «Не может быть там одна. Я не знаю, кто ты, а она и так едва дышит». «Меня зовут Дрейк», — он ухмыльнулся. «Теперь ты знаешь, кто я». «Пожалуйста, подожди здесь!» Я начала было протестовать, но его глаза засияли чуть ярче. Мой рот закрылся, и тревога покинула мое тело. Возможно, это не такая уж плохая идея. Хорошо, я подожду здесь. Он еще раз улыбнулся, затем повернулся и спустился по каменным ступеням, скрывшись из моего поля зрения. Забыв об усталости, я ходила взад-вперед, нервно выкручивая пальцы. Я ждала, ждала и ждала. Я остановилась, посмотрела на каменную лестницу и вздохнула. «Подожди здесь», — сказал он. «Мне пришлось. Но зачем?» Мое сердце колотилось. У него была моя сестра, и он мог ей помочь. «Мне нужно подождать». «Но почему так долго?» Я постучала носком по полу. Все мое существо противилось данному мне приказу. Я обхватила себя руками, чувствуя, как у меня сводит живот. Нужно было добраться до Эйн. Он забрал ее, а я не знала ни его, ни кого-то еще там внизу. Что я делаю? Жду? Нет, я не могу. Я двинулась вперед, шаркая по полу. Я не думала ни о чем, кроме как о сестре, когда направилась к ступенькам. Я оперлась руками о ближайшую стену, провела пальцами по грязному камню и осторожно начала спуск. Было темно, и я ничего не видела. Плохая идея. Я знала это, но разве у меня был выбор? Стена закончилась, когда мои ноги коснулись ровной земли. Я вытянула руки, надеясь за что-нибудь ухватиться. «Дрейк!» — прошептала я, пытаясь привлечь внимание прекрасного незнакомца. Но ответа не последовало. «Дрейк!» — прошептала я еще раз. Я услышала шорох, словно что-то скользило по песку. Я совсем забыла о песчаных гадюках, которые любят темные и прохладные места. О чем я только думала. Хорошо, хорошо, я справлюсь и с этим. Я это сделаю для сестры. Я глубоко вздохнула, стараясь избегать места, откуда раздавался шорох, и повернулась в противоположную сторону. Держа руки вытянутыми, я медленно, но уверенно пошла вперед. Наконец, кончики пальцев коснулись твердой стены, и я облегченно вздохнула. Судя по всему, на камне были вырезаны какие-то символы. Я продолжала двигаться, держась руками за стену. «Боги! Как бы мне хотелось что-нибудь видеть! Тут так темно! Как он вообще что-то разглядел?» Бессвязный поток мыслей прекратился, когда я услышала голоса. Сначала это были тихие шорохи, но чем ближе я подходила, тем громче они становились. Кто-то спорил. «Нам не нужен труп, который разлагается изнутри. Я не буду это есть!» Услышала я чей-то голос и сглотнула. «Она не для еды. Я привел ее к Кадену». «Значит, ты собираешься кормить меня объедками, вампир?» — ответил низкий глубокий голос. «Вампир? Что такое вампир?» Я подошла ближе, их голоса стали громче. Я увидела впереди тусклый свет и с облегчением вздохнула, прежде чем оторвать руки от стены и пойти вперед. Света было немного, но достаточно, чтобы я могла разглядеть их силуэты. На дальней стене храма танцевали тени. Много теней. «Нет», — сказал мой кудрявый ангел. «Я хочу, чтобы ты спас ее. Я знаю, что ты можешь. Зачем мне это делать?» Когда я подошла ближе, между собеседниками возникла небольшая пауза. «Может, тогда другой человек поможет тебе с твоими планами?» Я остановилась в дверях, боясь прервать разговор. «Мне не нужны помощники. Убей ее!» Мое сердце упало, и, не раздумывая, я ворвалась в комнату. «Нет!» — закричала, встав перед Эйн. Я широко раскинула руки, пытаясь защитить ее своим телом. Эйн обхватила себя руками, застыв от страха. Меня охватил ужас. Я не просто вошла в комнату, где разговаривали двое мужчин. Я вошла в комнату, где находилось более дюжины человек. Все они были облачены в разноцветные одежды и смотрели на меня. «Вы те путешественники, о которых все говорили. Те, кто пересек пустыню пешком и смог выжить». «Вот как нас называют!» Крупный мужчина передо мной засмеялся, и еще несколько человек последовали его примеру. Я сглотнула, глядя прямо на него. Он был выше меня, а это уже говорило о многом. Мой взгляд скользнул по его грубым черным сандалиям, переместившись на широкую плиссированную юбку, а затем на мускулистую грудь. Его кожа была темнее моей. Ее оттенок напоминал песок на моей родной земле. Красные одежды, покрывавшие его плечи и часть груди, прекрасно с ней контрастировали. Должно быть, это их лидер. Я почти физически ощущала исходившую от него силу. Его волосы были заплетены в толстую черную косу, которая болталась у него за спиной. А виски были выстрижены так коротко, что виднелась кожа головы. Он был потрясающе красив, но смертельно опасен. Словно разноцветные песчаные змеи, готовые напасть в любой момент. Его карие глаза встретились с моими. Только благословенные богами могли пересечь великие пески и остаться в живых, прошептала я, оглядывая комнату. Остальные переглянулись между собой, словно ожидали его команды убить меня и Эйн. «Благословенные богами!» Он грубо рассмеялся, взглянув на остальных позади себя. Все они либо хихикали, либо смотрели прямо на меня. Он слегка пожал плечами. «Думаю, это зависит от того, кому ты молишься». Дрейк шагнул вперед. «Каден, я прошу прощения. Я приказал ей ждать снаружи. Я не знаю, как...» Каден, устрашающий и прекрасный мужчина, повернулся к нему и приподнял бровь. Дрейк опустил голову и отступил назад, остановившись возле другого человека, поразительно похожего на него. Остальные в комнате продолжили переглядываться и перешептываться. Каден снова сосредоточился на мне. «Тебе дали приказ, и все же ты стоишь передо мной», — сказал он. Я подошла ближе к Эйн и обняла ее. Мой взгляд упал на деформированную дверь. «Мы могли бы попробовать сбежать. Может быть, мы успеем?» «Отлично!» Каден хлопнул в ладоши, привлекая мое внимание. «Она остается. Теперь она принадлежит мне». Его слова обожгли мою кожу, как кислота, и что-то внутри меня треснуло. Совсем не думая о том, что я нахожусь в комнате полной людей, готовых убить меня и мою сестру, я наклонилась и обнажила небольшой кинжал, спрятанный у внутренней поверхности моего бедра. Каден беззаботно наблюдал за моими действиями. Мой отец дал мне этот клинок и показал, как защищаться. Тогда я не понимала, почему он так настойчиво учит меня драться. Но как только небеса пали, я задумалась, что если мой отец действительно был благословлен видением, о котором говорили первосвященники? Видел ли он то, что должно произойти, и пытался защитить нас? Но сейчас это не имело значения. Я поблагодарила богов за эти уроки. Теперь они мне пригодились. Я никому не принадлежу. Я вспомнила слова отца о том, куда бить и как ранить даже самого сильного противника. Пах, горло или глаза. Вцепляйся в них пальцами и выкалывай. Я наклонила рукоять в сторону, держа лезвие перед собой. Каден посмотрел на меня. Его улыбка стала шире, и он снова разразился смехом. «Ох, какая злющая! Мне нравится! Скажи, ты все свое оружие хранишь между ног?» Его комментарий был грубым и оскорбительным, но я не дрогнула. Отец учил меня не поддаваться уловкам врага. «Подойди ближе, и я покажу!» Продолжая улыбаться, он сделал шаг ближе. «Так?» Я набросилась, полоснув лезвием по его лицу. Сияние двух разноцветных глаз осветило комнату. Несколько мужчин бросились вперед. Глаза Кадена больше не были карими, а сверкали кроваво-красным огнем. Порез на его щеке затянулся, и я ахнула, уронив клинок, и отступила, чтобы закрыть сестру. «Монстры! Я была в комнате, полной монстров!» «О, действительно злющая!» — сказал он, вытирая кровь со щеки, словно это ничего не значило. Однако шепот позади меня говорил об обратном. «Что ты такое?» — почти прошептала я. Он присел и протянул мне огромную руку. Я попятилась, защищая Эйн. Он схватил кинжал, который я уронила, и приложил его кончик к своему пальцу. Он повернул его, и лезвие замерцало в тусклом свете пещеры. Всего несколько мгновений назад клинок был полупрозрачным, а теперь он сверкал, как драгоценный камень. Прекрасная вещь! «Где ты его взяла?» «Мой отец», — сказала я, сама не зная зачем. Он произнес что-то на незнакомом мне языке, и женщина с алыми, как кровь, волосами неловко поерзала на своем месте. Другой мужчина, слишком высокий и худой, повторил слова Кадена, после чего воцарилась тишина. Каден кивнул и перекинул кинжал через плечо. Мужчина, одежда которого скрывала лицо и волосы, шагнул вперед, чтобы его поймать. Каден сложил руки и внимательно изучал меня взглядом. «Что ты такое?» — спросила я еще раз. Мой голос дрожал. «Что-то, что может помочь твоей сестре». Мое сердце колотилось. «Нет, я тебя слышала». «Ты угрожал ее убить!» «Верно!» Он даже не пытался солгать. «Но с тех пор я изменил свое мнение. Теперь у тебя есть то, что мне нужно». «И что это?» Его глаза скользили по мне, и при всей моей невинности я понимала, в чем дело. «Ты!» «Зачем?» — сглотнула я. Он еще раз улыбнулся, взглянул на существ позади себя, а затем снова повернулся ко мне. Дрейк не ошибся. Для моих целей мне действительно понадобится больше людей. Твоя сестра слаба и умирает, она бесполезна. Но ты... ты идеальна. От его слов у меня сдавила грудь. Я знала, как она близка к смерти, а это означало, что нельзя терять ни минуты. «Ты сможешь ее спасти?» Я сглотнула, зная, что если придется, я отдам себя этим существам, этим монстрам. Ради Эйн я бы сделала это без малейших сомнений. Разве могло быть иначе? «Тобиас!» Позвал он, махнув рукой, но не отводя от меня взгляда. Алистер, отведите ее сестру вниз, пожалуйста. Из тени вышел мужчина. Бронзовый цвет его одежды красиво оттенял сияние его темной кожи. Его волосы были значительно короче, чем у Кадена. Когда он сосредоточился на мне, его глаза покраснели, а лицо превратилось в каменную маску. Он подошел ко мне, сопровождаемый вторым существом. Цвет лица этого человека был бледным, как лунный свет, но самым поразительным был цвет его волос. На его голове был чистейший белый сахар. Я никогда не видела такого красивого оттенка. Тот, кого звали Тобиас, обошел меня и потянулся к Эйн. Я подвинулась, пытаясь ее защитить. В следующую секунду Каден стиснул меня в руках. Он поднял меня в воздух и оттащил от двух мужчин, которые взяли мою сестру под руки. Она застонала, пытаясь не потерять сознание. Наши руки в отчаянии тянулись друг к другу. Я боролась с Каденом, пытаясь вырваться и остановить их. «Все в порядке», — прошептал он, пытаясь меня успокоить. «Но все, что я видела, то, что ее куда-то уносят». Я посмотрела на Кадена. Моя паника приобрела почти физическую оболочку. «Что они собираются сделать с ней?» «Ничего». Он сделал паузу. «Пока». Я изо всех сил пыталась вырваться из его хватки, но лишь сильнее ушибла руки. Он был сильным, противоестественно сильным. По красному сиянию его глаз я понимала, что имею дело с чем-то потусторонним. «Ты лжец!» — крикнула я. «Ты сказал, что поможешь ей!» «И я это сделаю. Но сначала я должен убедиться, что все сработает, иначе нет смысла». Я перестала сопротивляться. «Сработает что?» «Тебе придется очень сильно этого захотеть». Каден еще раз улыбнулся и убрал руку. Он с легкостью держал меня одной рукой, а свободное запястье поднес ко рту. Я с ужасом наблюдала за тем, как из его рта выросли клыки, напоминающие змеиные. Острые кончики впились в его кожу, и я поморщилась. Он занес руку над моим лицом, и густая, удивительно темная кровь капала прямо на меня. Я отвернулась, но он схватил меня за затылок, удерживая на месте. Я открыла рот, чтобы закричать, и в это мгновение он прижал свое запястье к моим губам. Теплая жидкость заполнила мой рот, горло и легкие. На вкус она была ядом, жгла, как кислота. Я закричала, уткнувшись в его плоть. Пока я металась, все больше и больше крови лилось в мое горло. Чем сильнее я билась, тем ярче светились его глаза. Он наклонился ближе, прижавшись головой к моей. Мой желудок скрутило. От теплого вкуса крови меня тошнило. «Подумай о своей сестре. Как сильно ты хочешь, чтобы она жила? Как сильно тебе дорога ее жизнь?» Я перестала биться. Перестала сопротивляться. И он откинулся назад. Он знал мою слабость. Он уже понял, как меня контролировать. Я хотела, чтобы Эйн жила. Как я могла не хотеть? Мои руки потянулись вверх, обхватили его запястье и сильнее прижали его ко рту. Я всасывала кровь. Все больше и больше этой ужасной жидкости лилось в мое горло. Я этого хотела. Если это спасет Эйн, я готова сделать все, что он прикажет, даже если мои внутренности разорвет на куски. Его глаза встретились с моими. И когда я с новой силой впилась в руку Кадена, насмешка исчезла в его глазах. Моя хватка усилилась. Я старалась выжить как можно больше. Он сказал, что если это сработает, у меня будет сила. А сила — это то, что мне нужно. Если я буду достаточно сильной, больше никто и никогда не сможет причинить вред Эйн или мне. Я почувствовала, что что-то во мне изменилось. Часть меня треснула и умерла. А что-то иное проснулось и заползло под мою кожу. Жжение внутри медленно утихало, превратившись в нечто другое, нечто более темное. Свечи в комнате замерцали, и существа, наблюдавшие за нами, беспокойно заерзали. Улыбка Кадена стала шире, словно он понял что-то, чего не понимала я. Он отдернул запястье. Я закашлялась и упала на колени. Я изо всех сил пыталась дышать. Казалось, будто мои легкие и грудь горят заживо. Он схватил меня за руку и поднял на ноги. Кожа на его запястье медленно срослась, и он вытер лицо. «Как мне узнать, сработало или нет?» — спросила я хриплым голосом, словно у его крови были острые когти, разрывающие изнутри мое горло. «У тебя будет такая сила, о которой ты не смела мечтать», — ответил он, поглаживая пальцами мою щеку, а потом положил руку на шею. «Но только в том случае, если ты выживешь». Это было последнее, что я услышала, прежде чем он дернул мою голову в сторону. Это был всего лишь щелчок, но мой мир изменился навсегда. Воспоминания поблекли, резкий свет реальности вернулся, когда мои руки начали нагреваться. Солнце медленно погружалось в океан, высасывая свет из мира. «Я была такой эгоисткой, потому что не могла представить мир без тебя. И тогда Каден не оставил мне выбора. Точно так же, как я поступила с тобой. Возможно, я такая же, как он». Пламя вспыхнуло вокруг моих рук. Урна треснула. «Пусть будет так». Я сосредоточилась, и пламя вспыхнуло в полную силу. Урна превратилась в раскаленную пыль, и я развеяла ее по ветру. Пепел кружился и танцевал вокруг меня, прежде чем улететь в звездное ночное небо. Серп луны отражался в воде, нарушая непроглядную тьму. Я стояла там до тех пор, пока последние огоньки не улетели так далеко, что я не могла отличить их от звезд. Одна из звезд, казалось, светила ярче других, весело мерцала над моей головой и словно махала рукой. Позади меня сверкнула изумрудно-зеленая вспышка. «Готово», — сказала Камила. «Хорошо». Я слышала, как участилось ее сердцебиение. Сейчас я могла слышать многое, куда больше, чем раньше. Все мои чувства обострились. Я даже не осознавала, насколько сильно подавляла свою истинную природу. Я молчала, пристально глядя на мерцающую звезду. «И что теперь?» «Не помню, чтобы ты раньше была такой трусливой». Я повернулась к Камилле и закатила глаза. «Успокой свое глупое сердце. Я не собираюсь тебя убивать. Ты вернула ее мне. У тебя иммунитет», — пока ты делаешь то, что я говорю».